Глава 25. Саманта. Пробуждение казалось сказочным. Совершенно не хотелось открывать глаза, потому что я тонула в лавине восхитительных ощущений, легких прикосновений, нежных поцелуев, которые дарил мой дракон. А потом все прекратилось. Я услышала огорченный вздох супруга. Он отодвинулся от меня, поднимаясь с кровати. Стало так пусто. «А как же десерт? Куда? Стой!» Хотелось закричать мне, но я лишь сильнее зажмурилась, не давая выплеснуться своему разочарованию. В туалетной комнате полилась вода, затем звуки смолкли, а я все лежала и лежала, не в силах пошевелиться. Дверь скрипнула, по спальне поплыл аромат мыла, которым обычно пользовался супруг. Затаив дыхание, я прислушивалась к каждому шороху и чуть не подпрыгнула, когда рядом со мной прогнулась кровать. «Сэмми, хватит притворяться. Я знаю, что ты давно не спишь». И с моего лба осторожно убрали непослушную прядь, заправив ее за ухо. «Кто притворяется, я?» «Да мне абсолютно безразлично, какие такие дела отрывают мужа в столь раннее утро от юной жены после долгой разлуки. И не спрошу, потому что мне ни капельки не интересно». Но глаза я все же открыла. Герцог уже был одет, гладко выбрит. Он даже собрал свои смоляные волосы в низкий хвост. Ясно одно, со мной он оставаться не намерен. «И вам доброе утро, милорд!» Голос был почему-то злым и недовольным, поэтому пришлось скрасить реплику улыбкой. Судя по выражению лица Элиона, улыбка тоже вышла так себе. «Не злись», — примирительно произнес он, поцеловав в уголок губ, добавив: «Пожалуйста, я сам не рад, что придется добрую половину дня решать, как отстроить академию, находящуюся на границе завесы, не слишком часто используя порталы». «С порталами проблем не будет», — выпалила я. «Не капризничай». И дракон мне улыбнулся. Обидно и снисходительно, между прочим. «Тебе одной на все порталы не хватит. Тем более ты мне нужна здоровая и сильная». «Я сильная!» «Знаю, что вредничаю, но поделать ничего не могу. Слова так и рвутся наружу». «Конечно, сильная. Моя маленькая жена самая отважная из всех женщин. Но, дорогая, люди ждут королевской помощи, и это непростой вопрос. Я буду занят до обеда, потом улажу небольшое дело в городе, а к ужину вернусь в твое полное распоряжение». Меня снова поцеловали. Сладко, нежно, но очень недолго. Дракон ушел, оставив щемящее чувство одиночества и жалости к самой себе. Стоило выходить замуж, чтобы все время быть одной. Вошла Мари, а за ней влетел ураган по имени Ранди. За несколько дней подруга вошла в роль фрейлины ее светлости герцогини, завела нужные связи и теперь была в курсе всех последних событий дворца. «Миледи!» — присела она в глубоком реверансе и лукаво улыбнулась. «Сэмми, так весь день проспишь, поднимайся!» Он появился ночью, а утром ушел, вдруг пожаловалась я. «Знаю, что вернулся, ибо весь двор гудит о возвращении короля и герцога». Миранда присела на краешек кровати. «Созван большой совет, а такие сборища никогда не проходят быстро. Ты супруга важного человека в королевстве. Смирись с тем, что тебе придется его делить с неотложными делами и терпеть вынужденное отсутствие». И когда это интересно, Ранди стала такой политически подкованной. Я внимательно посмотрела на нее. Подруга мялась и ерзала, словно очень хотела мне что-то рассказать, но не знала, с чего начать. «Говори уж», — буркнула я. «Помнишь, мы говорили с тобой о некой особе, Нелит Шарме?» «Да, это вторая постоянная любовница моего супруга. Но, повторюсь, я верю Элиону. Хочу ему верить, несмотря ни на что. И потом, Ранди, Возможно, Нелит не такая гадкая, как Катилиастер, и сама поймет, что ее с герцогом больше ничего не связывает. Не такая гадкая? Сэмми. Моя наивная Сэмми. Да эта дама заключает пари на то, что его светлость останется с ней, бросив молодую жену, с которой спать-то не хочет. Кстати, мне удалось выяснить, кто снабжал такими подробностями Нелит. Марк уже выгнал негодяйку без всяких рекомендаций, а Шарме вооружилась целым арсеналом приворотных зелий, причем покупала она их у весьма популярной и баснословно дорогой травницы. Я сама к ней наведалась. Шарлатанка чистой воды. «Сэм, ты что ревешь?» Миранда притянула меня к себе, заглядывая в глаза, а я позорно всхлипнула. «Но Элион и не хочет со мной спать», — последнее слово прошептала. «Глупости, дорогая, вздор и чепуха. Дракон с ума по тебе сходит и просто не хочет, чтобы твоя первая ночь с ним случилась между делом, как что-то несущественное. И потом. Я ведь тебе говорила, что он пойдет лично давать Шарме отставку». «А он пойдет?» Плакать я сразу передумала. «Так вот, какое дело ему необходимо уладить в городе». «Пойдет, Сэм. Сегодня и пойдет, сразу после совета. Эта сорока уже всем растрещала, что любовник не бросил ее и сегодня вновь посетит. Всех модисток на уши подняла. Вот только не выйдет у нее ничего». «Почему?» «Думать было некогда, и я немного отступила от нашего изначального плана. Нелит Шарме — огромная сладкоежка. И сегодня с самого раннего утра получила большую коробку со своими любимыми цукатами и марципанами от тайного поклонника. Все отменного качества из лучшей кондитерской столицы. Коробка из чистого серебра и устлана изысканным кружевом. Поэтому она точно подумает, что подарок прислал сам герцог. Поверь, мне пришлось немало выложить за сладости». «Ты что, решила ее отравить?» — спросила я, холодея от ужаса. Миранда была великолепной травницей, а яды вообще являлись ее специализацией. «Нет, конечно нет! Как ты могла обо мне такое подумать?» — рассмеялась подруга и меня немного отпустила. «Что-что, но травить бывшую любовницу мужа только за то, что она по глупости болтает гадости, в мои намерения не входило точно». «Замечательно! Тогда что ты задумала, Ранди?» «Все просто. В сладости положено немного слабительного моего собственного производства. Еще ни разу никому не помешало основательно прочистить кишечник. Так что, считай, я оказываю ей большую услугу. Причем, заметь, совершенно для нее бесплатную». Миранда хихикнула. «К тому моменту, как придет герцог, Нелит уже успеет съесть все конфеты. По моим подсчетам, она не сможет встать с горшка несколько часов. Даже если твой Элион до сих пор что-то испытывает к Шарме, то после подобного конфуза вряд ли посмотрит в ее сторону. Поверь, мужчины не в восторге от дам, которых или рвет, или безудержно несет. А этой актрисе такой урок только на пользу. Каждый должен знать свое место». «Полагаешь, ее место на ночном горшке?» — шепотом спросила я. Миранда вновь хихикнула, но смешок тут же сменился заливистым смехом. Я не могла остаться в стороне и рассмеялась вместе с ней так, что по щекам потекли слезы. Даже Мари, всплеснув руками, искренне хохотала. «Ты ужасна, Миранда Аймос!» — произнесла я, когда смогла говорить. «Такие шутки просто возмутительны! Но, святая семерка, не хотела бы я иметь такого врага!» «Тогда цени, что я твоя верная подруга!» — подмигнула она. «А меня сегодня накормят завтраком?» «Накормят», — сообщила я, поднимаясь с кровати и закутываясь в шелковый халат с меховой оторочкой. «И даже не заставят есть отравленные цукаты». «А потом подумаем над тем, в чем ты встретишь дорогого супруга после его крайне неприятной встречи с бывшей любовницей», — подмигнула Миранда. «Воистину, такую язву, как она, еще поискать». Элион. После кошмара последних дней, сражений, смертей, смрада, гари и разлагающихся туш созданий бездны, вдыхать аромат любимой женщины казалось настоящим блаженством. Сэмми, моя маленькая жена, такая нежная и податливая, будила в душе все самое прекрасное. Как жаль, что придется покинуть ее в столь чудесное утро. Я бы мог отложить любое дело, но Большой Королевский Совет, увы. Вид теплой сонной Саманты ласкал взор и заставлял кровь бурлить в венах. Оторваться от нее было выше моих сил, а когда я все же, напрягая всю волю, сделал это, в груди поселилось давящее, болезненное чувство потери. Ледяная вода притупила пожар плотского желания, но не погасила пожар в сердце, покидал покой с тяжелыми мыслями. Совет затянулся. Разумеется, графство, на территории которого находилась Академия, всячески открещивалось от трат, связанных с ее отстройкой, и пыталось переложить все расходы на корону. Споры развернулись нешуточные, а я не мог ни о чем думать, кроме нежных губ моей Сэмми, ее ласкового взгляда и острых коготков, которые она выпускает, словно маленький котенок, когда чем-то недовольна. Клянусь богами, сегодня она не хотела со мной расставаться. И этот факт несказанно радовал. Вернуться к жене хотелось с легким сердцем, не оставляя за спиной никаких иных обязательств. Я очень жалел, что сразу не поговорил с Кати, и это вылилось в неприятную ситуацию. Оставалось еще Шарме, с которой не хотел допускать прежних ошибок. Сообщить бывшей любовнице об окончании отношений изначально намеревался лично, но прорыв отсрочил исполнение планов. Когда-то Нелит смешила меня и была весьма забавной, хоть и несколько вульгарной. Впрочем, она оказалась еще и весьма умелой в постели, что скрасило некоторые мои ночи. Но сейчас, кроме Сэмми, для меня больше не существовало иных женщин. И все же Шарме находилась рядом достаточно долго, поэтому поехал к ней лично. Я даже планировал назначить даме небольшое пособие на первое время и хотел сообщить об этом, но визит явно не задался. Прибыв к ней, обнаружил, что Пассия пребывает в глубокой тоске и практически не слезает с горшка, даже в гостиной разила испражнениями так, что заслезились глаза. Нелит рыдала, обвиняя врагов в намеренной попытке отравить ее, при этом настойчиво предлагала мне вино. «Боги, пить в подобной обстановке? Увольте!» А когда услышала многократно повторяемое имя своей жены в сочетании с весьма непристойными эпитетами, разозлился не на шутку. «Полагаю, вы отдаете себе отчет, с кем вы сейчас разговариваете?» — холодно спросил я. Дама вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. «Элион, дорогой, я не понимаю!» Нелит протянула ко мне руки, но в ее животе так громко заурчало, что она спешно прижала их к корсету. Я лишь поднял бровь и нахмурился. «Простите, ваша светлость», — прошептала она. «И если когда-нибудь я узнаю, что вы говорили непристойности о герцогине, с того самого момента ваше имя больше никогда не появится ни на одной афише. Даже с самого провинциального театра. Вы меня поняли?» «Да, ваша светлость», — пробормотала актриса, все больше бледнее то ли от слабости, то ли от желудочного расстройства. «Прощайте, Нелит», — бросил, уходя. Ни о каком пособии не могло быть и речи. Покидал бывшую любовницу, признаться, в полном недоумении, не переставая гадать, что мне в ней вообще могло понравиться. Только вот внезапное недомогание у женщины, ожидающей мужчину, и надевшие лучшее платье, показалось мне подозрительным. Ох, дамы! Неужели моя Сэм ревнует? Боги! Глупая улыбка невольно наползала на губы. Моя наивная маленькая жена. Еще совсем немного, и я развею все твои сомнения. Саманта. Часы на дворцовой башне давно пробили полдень. Я сидела в гостиной и держала в руках объемный труд многих поколений аталанов. В книге описывалась история открытия путей, но сейчас это занимало меня меньше всего. Все мысли были обращены к Элиону. Кроме того, я совершенно глупо себя чувствовала в платье, выбранном и одобренном Мирандой. Мне казалось, что такой глубокий вырез неприличен и просто недопустим днем. Но подруга уверила, что это именно то, что смягчит гнев супруга, если таковой вдруг проявится после его неудачного визита. Признаться, я волновалась. Двери распахнулись, и в гостиную вошел герцог. По его лицу никак не могла понять, в каком расположении духа пребывает муж. Он был весьма собран и серьезен. «Вы уже вернулись, милорд?» Поднялась с кресла, отложив так и недочитанную книгу. «Не думаю, что для тебя является тайной причина моего столь раннего возвращения», — усмехнулся он. «О чем это вы?» — внутри все задрожало. «Знает, не знает, сердится ли. Лично я все же испытывала от содеянного некие муки совести». «Не догадываешься?» «Не имею ни малейшего понятия», — честно солгала я, прекрасно осознавая, насколько это нехорошо. «Неужели?» Дракон медленно ко мне приближался, как хищник, учуявший добычу. И хотелось очень малодушно удрать с пронзительным визгом, подхватив пышные юбки платья. «Честно говоря, сегодня я услышал твое имя при весьма печальных обстоятельствах. Дорогая, поделитесь, при каких?» Вскинула на него взгляд. «Теперь это уже не важно». «Правда, милорд?» «Совершенная. Но одной испорченной девчонке придется сделать все, чтобы утешить своего мужа, который ее стараниями оказался в крайне неприятной ситуации, и, боюсь, это займет немало времени». Все это герцог почти выдохнул мне в губы, прежде чем завладеть ими, опаляя страстным поцелуем. Его прикосновения сводили с ума. Боги! Он догадался, что выходка с Нелит не обошлась без моего участия, и тем не менее ему все равно, он ничего не чувствует к актрисе. Неожиданно эта простая мысль окрылила, и руки сами потянулись, чтобы обвить шею дракона. Поцелуи мужа становились все слаще, все настойчивее, губы горели, а сердце стучало, как сумасшедшее. «Сэмми! Моя маленькая Сэмми!» — простонал Элион, подхватывая меня на руки. «Десерт?» — усмехнулась я и тут же спрятала пылающее лицо на его широкой груди. «Пожалуй», — согласился он и направился в спальню, так и не поставив меня на ноги. Но снова вмешалось провидение. Судьба не была к нам благосклонна. Уединение нарушил Марк. «Ваша светлость, прошу прощения, но...» Обращался дворецкий, почему-то к ничего не понимающей мне. «Говори», — приказал ему герцог. «Вы просили сообщить, когда магистр Кисо закончит». «И?» Тут уже я нетерпеливо заерзала на руках мужа, и меня бережно поставили на ноги. «Кристалл создан, артефакт собран, королю уже доложили, он направляется в башню». «Благодарю вас, Марк, мы идем», — горячо поблагодарила дворецкого. «Хоук, пожалуйста, ближайший путь в башню». «Бездна побери», — выругался герцог. «Кто такой Хоук?» «Хранитель замка и рода Аталанов, дорогой», — улыбнулась я сердитому мужу, чей десерт вновь откладывался. «О чем идет речь, моя непредсказуемая жена?» — подозрительно прищурился он. «Я нашла небесный путь, о котором перед смертью говорил Ангус Аталан. Кажется, у дракона пропал дар речи, поэтому, взяв его за руку, я первая шагнула в открытый духом проход.